Существует совсем редкий случай, о котором говорит Плутарх, когда отделившаяся от ума духа низшая душа, называемая в санскритской литературе кама-рупа, вместо того, чтобы остаться в области без возврата, то есть в низших частях Аида, все же силою страстного вожделения по земле устремляется к новому рождению. Тогда рождаются такие монстры, как Калигула, мифическим олицетворением которых назван Тифон. Это известные в истории тираны и изверги. Конечно, соотношение названных у Плутарха частей и тел не уподабливается механическим конструкторам и матрешкам. На языке математики три начала в человеке – это не арифметическая сумма, а скорее соподчиненное сочетание начальной переменной, производной первого и производной второго порядка. А это уже дифференциальные исчисления из высшей математики. Аристотель и его последователи пошли по пути анализа и механического соединения частей, тогда как Платон и последователи Платона по пути превалирования синтеза и гармоничного сочетания синтеза с анализом. В высшем понимании две крайности сходятся, но на промежуточных этапах два взгляда на жизнь приводят к заметно разным заключениям. Метод Аристотеля, анализ, приняла в качестве главного инструмента познания современная наука, в результате чего наука потеряла душу и дух как предметы объективной реальности, как объект научного познания. Как гордо заявил один известный физиолог во времена господства вульгарного материализма, вскрытие трупа души не показало. Такому странному положению в науке, когда за тремя соснами не увидели леса, имеются свои причины. Европейская наука в средние века под идеологическим давлением церкви была вынуждена дистанцироваться, покинуть области, монопольно занятые богословами. Это привело в науках о человеке к нездоровому крену в сторону вульгарного материализма и механицизма, а в науке в целом – к атеизму. При таких отправных положениях в науке возобладали прямолинейные умы. История науки сообщает, что когда Лейбниц, тот самый гений, закрепивший в философии понятие монада, открыл дифференциальное исчисление, то маститые математики не смогли перестроить свои методы мышления. Они так и умерли в несогласии, а дифференциальное исчисление утвердилось вновь пришедшими математиками. Нечто подобное происходило в области физики, когда открытие невидимых лучей и элементарных частиц волн пошатнуло механистический взгляд на мир. Условная механистическая модель Нильсобора о строении атома по аналогии с Солнцем ядром и вращающимися вокруг него планетами электронами в действительности не используется в прикладной физике как противоречащее фактам. Несмотря на это, большинство людей в силу известной инерции до сих пор так и руководствуются подобными упрощенными школьными схемами. В том числе многие биологи, физиологи и психологи, для которых жизнь есть результат вращения электронов и атомов. Этот пример показывает, что во многих науках до сих пор еще не преодолен механистический взгляд на мир, тогда как во времена Платона и Пифагора исследователи были, что называется, ближе к природе, и их взгляды на основы жизни, как это ни парадоксально, оказывались часто ближе к реальности, чем современные теории, особенно при изучении феноменов тонкого мира. Когда великий Ньютон, основоположник так называемой ньютоновой механики, провозглашал свои постулаты, он перед этим сделал оговорку, что данные законы действуют в рамках принятой упрощенной модели реальности. Последующие ученые быстро забыли эту оговорку. В результате с появлением закона сохранения энергии и теории относительности Эйнштейна понадобилось искать оправдание Ньютону, что где новые теории не опрокидывают, а расширяют границы старого. Это общая болезнь аналитического метода, забывающего условность своих отправных положений и отождествляющего лабораторную модель с окружающей реальностью. Точно так же дело обстоит с линией Аристотеля и линией Платона в философии. Метод Аристотеля прекрасно служит своей области, тогда как при выходе на более широкие горизонты необходим метод Платона. Если девизом науки до сих пор было «вместе с Аристотелем», то девизом новой науки должно стать «вперед за Платоном». Изучение феномена Луны, феномена тонкого плана, играющего, как выясняется, решающую роль в жизни земного человека, возможно только на методах платоно-пифагорейской философии. Древние учили, что жизнь движется кругами, или вернее по восходящей спирали, возвращаясь на круге к прежнему месту. Сегодня мы вновь приближаемся к синтетическому методу постижения природы, открытому античным гением.